Она проглядела его, слегка приподняв брови, а затем убрала обратно в папку, воздержавшись от всяких комментариев. «Итак, Поттер, как я уже говорила, профессор Люпин считал вас весьма одаренным учеником в этой области. А для мракоборца, естественно...» «Вы не разобрали мой почерк, Минерва?» — спросила Амбридж елейным тоном, позабыв кашлянуть. «Конечно, разобрала», — сказала МакГонагал, так крепко стиснув зубы, что ее слова прозвучали слегка невнятно. «Тогда я в недоумении. Боюсь, я не совсем понимаю, зачем внушать мистеру Поттеру ложные надежды, если...» «Ложные надежды?» — повторила МакГонагал, все еще избегая отвечать Амбридж взглядом на взгляд. «Он получил высокие оценки за все контрольные работы по защите от темных искусств». «Мне крайне неловко возражать вам, Минерва. Однако, как вы можете видеть по моей записке, у меня на уроках Гарри демонстрировал очень низкий уровень знаний». «Что ж, тогда мне следует высказаться более определенно», заявила МакГонагал, наконец повернувшись и глядя Амбридж прямо в глаза. «Он получал высокие оценки по защите от темных искусств у всех преподавателей, компетентность которых не вызывала сомнений». Улыбка исчезла с лица Амбридж мгновенно, будто выключили лампочку. Она откинулась на спинку стула, перевернула страницу в своем блокноте и застрочила в нем с невероятной скоростью. Ее зрачки так и шныряли туда-сюда. Профессор МакГонагал снова обернулась к Гарри. Ее тонкие ноздри раздувались, глаза горели. «Есть вопросы, Поттер?» «Да», — сказал Гарри. «Какого рода тесты предлагает министерство, если у претендента достаточно высокие баллы по жаба?» «Но вам нужно будет доказать, что вы умеете сопротивляться давлению и так далее», — пояснила МакГонагал. «Продемонстрировать выносливость и упорство, поскольку подготовка мракоборцев занимает еще 3 года. И вдобавок иметь очень хорошие навыки практической защиты. Это означает необходимость усердно трудиться даже вне школы. Так что если вы не готовы...» «Полагаю, вам стоит учесть», — сказала Амбридж на сей раз очень холодным голосом, «что министерство интересуется прошлым тех, кто хочет стать мракоборцем. Я имею в виду их уголовное прошлое». «Если вы не готовы к тому, что вам придется сдавать новые экзамены по окончании Хогвартса, вам действительно лучше бы поискать другое». «Таким образом, у этого мальчика столько же шансов сделаться мракоборцем, сколько у Дамблдора когда-либо вернуться в эту школу». «То есть довольно много», — сказала МакГонагал. «Поттер привлекался к суду по уголовным обвинениям», — громко сказала Амбридж. «И был оправдан по всем пунктам», — еще громче сказала МакГонагал. Профессор Амбридж встала. Она была такой низенькой, что это почти ничего не изменило. Но ее жеманные кокетливые манеры уступили место холодной ярости, придавшей ее широкому обрюзглому лицу зловещее выражение. «У Поттера нет ни малейшего шанса стать мракоборцем!» Профессор МакГонагал тоже поднялась на ноги. И с ее стороны это было гораздо более впечатляющим приемом. Теперь она возвышалась над Амбридж, как башня. «Поттер!» — сказала она звенящим голосом. «Я помогу вам стать мракоборцем, даже если это последнее, что я сумею сделать. Я буду учить вас по ночам и позабочусь о том, чтобы вы добились необходимых результатов. Министр магии никогда не примет на работу Гарри Поттера», — свирепо заявила Амбридж. «Когда Поттеру понадобится работа, на посту министра магии вполне может оказаться кто-нибудь другой», — выкрикнула МакГонагал. «Ага!» — взвизгнула Амбридж, тыча в сторону МакГонагал толстым пальцем. «Вот, вот, вот оно, конечно! Так вот чего вы хотите, Минерва МакГонагал? Вам хочется, чтобы Корнелиуса Фаджа сменил Альбус Дамблдор? Вы думаете, что тогда вам достанется мое место? Разве не так? Мечтаете стать первым заместителем министра и директором школы в придачу?» «Вы бредите», — сказала МакГонагал с глубочайшим презрением. «Поттер, нашу консультацию можно считать законченной». Гарри забросил сумку за плечо и поспешил убраться из кабинета, стараясь не глядеть в сторону профессора Амбридж. Идя по коридору, он слышал, как они кричат друг на друга за закрытой дверью. Когда Амбридж явилась на урок защиты от темных искусств, который ей предстояло провести в этот же день, она все еще дышала так, будто только что пробежала стометровку. «Надеюсь, ты наконец образумился и понял, что не стоит лезть на рожон, Гарри», — прошептала Гермиона, едва они открыли книгу на главе 34, озаглавленной «Непротивление и переговоры». «Амбридж сегодня явно не в духе». Время от времени Амбридж бросала яростные взгляды на Гарри, который не поднимал головы, уткнувшись в теорию защитной магии невидящими глазами, и думая. Он пытался представить себе, что скажет профессор МакГонагал, если его поймают в кабинете Амбридж всего через несколько часов после того, как она поручилась за него. Ведь, в конце концов, ничто не мешает ему просто вернуться в Гриффиндорскую башню в надежде, что на летних каникулах он улучит удобный момент и расспросит Сириуса о сцене, свидетелем которой стал благодаря омуту памяти. Ничто, кроме свинцовой тяжести в животе, которую он чувствует при мысли о таком разумном поведении. Да и потом, Фред и Джордж уже спланировали, как они будут отвлекать Амбридж, а в его сумке дожидаются своего часа нож, подаренный Сириусом, и старая мантия-невидимка отца. Но факт остается фактом. Если его поймают... «Дамблдор пожертвовал собой, чтобы тебя оставили в школе», прошептала Гермиона, прикрывшись книжкой, чтобы не увидела Амбридж. «И все это будет напрасно, если тебя сегодня выгонят». Он может отменить свой план и попробовать свыкнуться с памятью о том, что сделал его отец в один прекрасный летний день больше 20 лет назад. И тут он вспомнил Сириуса в камине гриффиндорской гостиной. «Ты меньше похож на отца, чем я думал. Отец радовался бы риску. Но так ли уж ему хочется быть похожим на своего отца?» «Гарри, не делай этого, пожалуйста, не делай!» — сказала Гермиона после звонка, голосом, в котором звучало отчаяние. Он не ответил ей. Он сам не знал, как лучше поступить. Рон, по-видимому, твердо решил держать свое мнение при себе и не давать Гарри никаких советов. Он даже не смотрел на Гарри. Но когда Гермиона в очередной раз открыла рот, тихо сказал ей: «Помолчи, сделай милость. У него своя голова на плечах». Когда они покидали класс, сердце Гарри билось гораздо сильнее обычного. Пройдя коридор до середины, он услыхал вдалеке шум, безошибочно доказывающий, что близнецы начали свое дело. Вопли и крики отдавались эхом где-то наверху. Ребята, выходящие из других классов, замирали и прислушивались, с опаской поглядывая на потолок. Из их класса выскочила Амбридж. Она неслась так быстро, как только позволяли ее короткие ноги. На бегу, вынимая палочку, она помчалась в противоположном направлении, и Гарри понял — сейчас или никогда. «Гарри, пожалуйста!» — слабо пискнула Гермиона. Но он уже принял решение. Поддернув сумку за ремень, он пустился бежать, уворачиваясь от учеников, которые оправились от первого удивления и теперь спешили ему навстречу, заинтригованные суматохой в восточном крыле. Добравшись до коридора, в который выходила дверь кабинета Амбридж, Гарри обнаружил, что он пуст. Спрятавшись за рыцарские доспехи у стены, шлем, который они были увенчаны, со скрипом повернулся за ним вслед, Гарри открыл сумку, выхватил оттуда нож Сириуса и набросил на плечи мантию-невидимку. Затем медленно, осторожно вылез из-за доспехов и, тихо ступая, приблизился к кабинету Амбридж. Вставив лезвие волшебного ножа в щель между косяком и дверью, он мягко провел им вверх и вниз, потом вытащил обратно. Раздался еле слышный щелчок, и дверь распахнулась. Он нырнул внутрь, быстро прикрыл ее за собой и огляделся. В комнате не было никакого движения. Только мерзкие котята по-прежнему резвились на тарелочках над конфискованными метлами. Гарри снял мантию-невидимку и, подойдя к камину, в считанные секунды нашел то, что искал — коробочку с поблескивающим летучим порохом. Он опустился перед камином на колени. Руки его дрожали. Он никогда не делал этого раньше, хотя был уверен, что знает, как надо действовать. Сунув голову в зияющую дыру, Он взял большую щепоть пороху и бросил ее на поленья, аккуратно уложенные внизу. Они мгновенно вспыхнули ярким изумрудным пламенем. «Площадь Гриммо, 12!» — произнес Гарри громко и отчетливо. Это было одно из самых странных ощущений, какие он когда-либо испытывал. Конечно, ему и раньше доводилось путешествовать с помощью летучего пороха, но тогда он весь, целиком, летел сквозь волшебные камины, сеть которых раскинулась по всей стране. В этот же раз колени его по-прежнему опирались на холодный пол кабинета Амбридж, и только голова кувырком неслась куда-то в изумрудном пламени. И вдруг полет прекратился так же внезапно, как начался. Чувствуя легкую тошноту и неприятное жаркое покалывание, точно ему на голову надели чересчур теплую шапку-ушанку, Гарри открыл глаза и обнаружил, что смотрит из кухонной печи на длинный деревянный стол, за которым сидит человек, углубившийся в чтение пергаментного свитка. «Сириус!» Человек подскочил на месте и оглянулся. Это был не Сириус, а Люпин. «Гарри?» — воскликнул он с видом крайнего удивления. «Откуда ты? Что случилось? С тобой все в порядке?» «Да», — сказал Гарри. «Я просто хотел... То есть я... Мне нужно кое о чем поговорить с Сириусом». «Я позову его», — сказал Люпин, поднимаясь на ноги. Он все еще выглядел крайне озадаченным. «По-моему, он наверху ищет Кикимера. Тот, похоже, опять спрятался на чердаке». И Люпин поспешил прочь из кухни. Теперь Гарри было не на что смотреть, не считая ножек стола и стульев. Он подумал, почему Сириус ни разу и словом не обмолвился о том, как неудобно говорить из огня. Его колени уже мучительно ныли от продолжительного стояния на твердом каменном полу.